Глава четвертая. Карты. Ольга. Два ствола. Утром выяснилось, что ни я, ни Ольга толком не знаем, как нам себя вести. У нареченной это вообще первый опыт, а я попросту уже забыл, каково это просыпаться в одной постели с женщиной и от накативших, казалось, давно и прочно забытых ощущений, пребывал в состоянии тихой задумчивости. Тормозил, проще говоря. А учитывая гормональный шторм в наших организмах, Ольгино смущение, еще больше усугублявшего ехидные ухмылки Хромова, в общем, это было сложное утро. Хорошо еще, что Оля оказалась в курсе кое-каких специфических лечебных техник, которые легко справились с некоторыми последствиями бурной ночи и изрядно облегчили ее первый опыт. А вот то, что меня периодически накрывает волнами ее эмоций, в которых страшным коктейлем смешивалась нежность, радость, смущение и старательно, но безуспешно подавляемое желание стало для меня сюрпризом. Причем мне даже не нужно напрягаться, чтобы уловить исходящий от Ольги эмоциональный фон. И кажется, это процесс обоюдный. Нас словно что-то настроило друг на друга, как два передатчика. Что-то? А я был бы не против повторить процесс настройки. Мда. «Стоп!» Я поднял взгляд на девушку, сидящую напротив меня, за накрытым к завтраку столом, и покачал головой. «Оля, возьми себя в руки, сосредоточься!» Медленно, с расстановкой, проговорил я. Но в себя Ольга пришла только после насмешливого фырканья Хромова, сидящего рядом и уничтожавшего завтрак с методичностью и скоростью Шреддера. «Я...» Девушка бросила короткий взгляд на успевшего принять самый невозмутимый вид гвардейца и замолчала. «Ладно, после завтрака поговорим. А то, кажется, чем дальше, тем больше Ольгу охватывает смятение. Черт, как они, в смысле женщины, в этом ворохе чувств вообще разбираются?» Разговор получился коротким, но довольно продуктивным. Как оказалось, смятение Ольгу привел тот факт, что в какой-то момент она просто перестала чувствовать мои эмоции и со свойственной слабому полу логикой решила, что я с ней, в ней, с какого-то переляку разочаровался, и наша обоюдная настройка просто сбилась. А я всего-навсего пытался закрыться от ее чувств, захлестывавших меня с головой. Сняв боевые блоки, которым не пользовался со времен службы, я раскрылся, и в ту же секунду девушка облегченно вздохнула и, уткнувшись носиком мне в плечо, блаженно засопела. «Эй, не время для эмоциональных оргазмов! Мне, в общем-то, в школу пора!» — воскликнул я, поняв, что Оля просто купается в моей нежности. Нареченная встрепенулась, ошарашенно взглянула, и мы расхохотались. Да уж, фразочка, самое то. «Чувствую себя извращенкой, тебе же только 15!» — отсмеявшись, вздохнула Оля. «Во-первых, не обманывай. Ничего такого ты не чувствуешь», — усмехнулся я. «Разве что желание повторить. А во-вторых, я что, похож на ребенка?» Ольга, чуть покраснев, улыбнулась и, окинув меня долгим взглядом, покачала головой. «Хм». Я демонстративно взглянула на часы, и нареченная, тоже встрепенувшись, повторила мой жест. «Ой, я опаздываю. У меня пара сейчас начнется». И сбежала. Я даже слова сказать не успел. «Ладно, мне тоже надо собираться. Сегодня после гимназии у меня назначена очередная встреча в тире, так что придется брать снаряжение с собой». Я нахмурился, вспоминая, перенес ли занятия с ученицами на вечер. Но показавшаяся на пороге спальни Ольга развеяла мои сомнения одним вопросом. «Кирилл, а если не секрет, чем ты будешь занят после гимназии?» — роясь в чемодане, спросила девушка. На миг в ее эмоциях мелькнуло что-то такое... Какой-то диссонанс, заставивший меня нахмуриться. А когда она еще и смутилась... «Ой, да вы, оказывается, собственница, Ольга Валентиновна, кто бы мог подумать?» Я рассмеялся. Однако о такой вот стороне нашей обоюдной чувствительности я как-то и не подумал. И, судя по ее вопросу, Ольга тоже. Моя нареченная пыталась изобразить оскорбленную невинность. «Ну, что тут скажешь? Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Во всех смыслах, да?» Я ухмыльнулся. «Занятия у меня. Не только же вам учиться надо. Меня тоже не миновала чаша сия». «О, а какое занятие?» Любопытство в один момент смыло и смущение, и недовольство собой из эмоций девушки. «Стрельба!» Я продемонстрировал Ольге выуженный из оружейного ящика Ругер и, бросив в рюкзак десяток трубок, отправил следом за ними сложенную разгрузку. Да, таким макаром скоро мой рюкзак превратится в полноценный туристический комплекс. Взвесив в руке изрядно распухший и потяжелевший баул, я вздохнул и, словив кое-чье неудоумение, обернулся к Оле ради наблюдения за моими сборами, даже прекратившей рыться в своем чемодане. «И зачем тебе это?» — нахмурилась моя нареченная. «Ты не забыла, что я слабосилок, а стволы могут стать неплохим козырем в случае чего», — объяснил я. «Но ты же Грант!» — пальчик девушки обвиняюще ткнул в мою сторону. «Аристарх Макарович рассказывал нам о том, на что способны такие, как ты. Грант — это не козырь, милая». «А что?» — непонимающе взглянула на меня Оля. «Джокер!» — улыбнулся я. «А сила Джокера в его внезапности. Именно поэтому мало кто вообще знает, что я Грант. И пусть так и дальше будет». «А вот ты не боишься, что мы разболтаем?» — хитро прищурилась Оля и тут же почти хлопнула себя по лбу ладонью. «Наговор ученичества!» «Видишь, ты сама все прекрасно поняла», — развел я руками. «Жаль, конечно, что так поздно. Но ты ведь еще никому ничего не говорила?» «Нет», — помотала головой Ольга искренне. «Значит, все в порядке. Но на будущее постарайся не забывать подобные вещи, ладно?» В эмоциях девушки скользнули нотки вины, но тут же растворились под напором неугасающего любопытства. «Но остается дядька Аристарх, мой братец и отец», — кивнув, продолжила расспросы моя нареченная. «Ну, что касается Аристарха Макаровича, думаю, его тоже связывает определенное слово. Не так ли?» Я обернулся к неслышно появившемуся на пороге спальни Хромову. И тот, нехотя кивнув, криво ухмыльнулся и, развернувшись, потопал обратно в общую комнату. «Ну да, устав клуба эфирников еще никто не отменял. А папа и брат?» «Валентину Эдуардовичу совсем ни к чему, чтобы эта информация ушла на сторону. Так что ни он, ни Леонид не станут болтать». «Уверен?» — медленно проговорила Оля. А когда я уверил ее в этом, моментально переключилась и тут же выгнала меня из спальни под предлогом того, что ей нужно переодеться. «Вообще-то это моя спальня!» — проговорил я в лицо, захлопнувшейся перед моим носом двери. «И вообще, можно подумать, я там еще не все видел». Мой диалог с дверью был прерван тихим смешком Хромова. Я обернулся и, смерив взглядом привалившегося к стене гвардейца, тяжело вздохнул. «Молодежь, какие же вы смешные!» — констатировал с улыбкой Аристарх Макарович и махнул рукой. «Идем чаю попьем. Она все равно раньше, чем через полчаса, не соберется». «Через полчаса?» — удивился я, нашаривая в кармане портсигар. Глянул на часы. «Но у нее же пара». «Сами виноваты. Нечего было до самого...» Хромов оборвал сам себя и, недовольно покосившись на сигарету в моей руке, двинулся в общую комнату. Открыв форточку, я устроился за столом и, включив самопальную вытяжку на воздушных техниках, выжидающий уставился на разливающего по пиалам чай гвардейца. Щелкнула зажигалка, и дымок потянулся в сторону распахнутой форточки. «Отвезешь боярышню в университет?» — поинтересовался Хромов. «С удовольствием», — кивнул я. «Замечательно. Тогда давай договоримся. Каждое утро машина будет забирать ее отсюда и после занятий привозить сюда же. Если вдруг возникнет желание прокатиться с ветерком, предупреждайте заранее, хотя бы за час, чтобы не гонять машины попусту. Идет?» «Договорились. Вы, я так понимаю, уезжаете?» «Разумеется», — пожал плечами Хромов. «У меня в усадьбе дел не в проворот. Да и вас стеснять тоже не хочется». Рыжий, словно лисица, дорожный ковровец, окутанный слабым маревом какой-то воздушной техники, с утробным рыком промчался по бульвару и, не сбавляя хода, влетел на открытую стоянку перед вторым учебным корпусом Павловского военного университета. Остановившись в гостевой зоне, мотоцикл на миг полыхнул синевой, и воздушный кокон, окружавший его, опал, позволяя детальнее рассмотреть седоков. Впрочем, лица всадников были вскрыты заполяризованными забралами одинаковых рыжих шлемов, так что смотреть особо было не на что. если не считать точенной фигурки пассажирки, затянутой в форму слушателя университета. Но вот она скинула свой шлем, и стоявшая невдалеке компания молодых людей в такой же форме удивленно загудела. Бестужева? На мотоцикле? А уж когда девушка заставила водителя снять шлем и наградила его долгим, совсем не дружеским поцелуем, удивление наблюдателей и вовсе превратилось в ошеломление. Кажется, одним слухом в университете стало больше. И каким слухом? Тем временем признанная красавица недотрога оторвалась-таки от своего спутника и, махнув ему на прощание рукой, уверенно двинулась к дверям учебного корпуса, мечтательно улыбаясь и не обращая никакого внимания на скрестившиеся на ней взгляды. Когда, куда и как исчез ее спутник на рыжем мотоцикле, никто не заметил. Впрочем, слушателям было не до того.